Глава 22. Вскрывать ящики оказалось делом непростым. Первый ряд стоял в один слой, так сказать, а вот во втором короба размещались друг на друге. Пришлось для начала проложить проходы, выдвинув передние ближе к центру. Места стало меньше, но другой возможности расположить ящики поудобнее мы не придумали. Освободив место, мы с Сидором Кузьмичем решили все-таки снять второй ряд и спустить на землю. Прикинули размеры оставшейся площади и снова принялись играть в интересную игру, которая появится в нашей стране в середине 80-х. Кто не играл в «Тетрис», тот не умеет впихивать невпихуемое. Кузьмич, ясное дело, в глаза такую игрушку не видывал. Но в две головы мы быстро сообразили, куда и как передвинуть ящики, чтобы разместить их в три ряда. Не знаю, сколько ушло времени на эти перестановки, но устали мы знатно. Лена все еще возилась с одним из коробов, который Сидор Кузьмич успел вскрыть до моего прихода. Заглядывала внутрь, что-то записывала в блокнот, морщила нос от явно не очень приятного запаха, что-то пересчитывала и снова записывала в тетрадку, что и где лежит. «Перекур», — тяжело дыша предложил Мичман. «Поддерживаю», — опускаясь на ящик, выдохнул я. «Надеюсь, оно того стоит», — похлопав по крышке, пробурчал я. «Что именно?» — уточнил Кузьмич, оглядываясь в поисках своего рюкзака. Лена коротко на нас взглянула, но не подошла и не заговорила, демонстративно продолжив выполнять поручение особиста по переписи. Я мысленно изобразил жест «рука-лицо» и поднялся за рюкзаками. Как-то так получилось, что в процессе перестановки мы с Мичманом отпихнули их ближе к входу. Я добрался до мешков, подхватил оба и шагнул было назад, но какой-то звук заставил меня остановиться. Я замер, стараясь не делать резких движений. «Что?» — начал было Сидор Кузьмич, но я резко мотнул головой. Мичман понял и замолчал. «Лёш?» — впервые за все время Лена подала голос. Я грозно зыркнул в ее сторону. Медленно наклонился, очень тихо положил рюкзаки на пол, выпрямился, прижал палец к губам, требуя тишины. К этому моменту особист уже соскользнул с ящика, на котором удобно расположился на отдых, и бесшумно подошел ко мне. Кинув взгляд в сторону девчонки, увидел, как Лена испуганно застыла, прижав блокнот к груди и не сводила с нас глаз. Я еще раз жестами попросил не шуметь и тихо двинулся в сторону приоткрытой двери. Мичман двинулся следом, стараясь не наступать мне на пятки. Вход в комнату, в которой мы находились, остался полуоткрытым, чему я не сильно обрадовался. Проскользнуть тихо в коридор мы не сможем. Петли заскрипят. Я замер возле дверного полотна, вслушиваясь в темноту по ту сторону. Но ничего, кроме грохота собственного сердца, не услышал. Неслышно появился Сидор Кузьмич и застыл рядом, едва не касаясь меня плечом. Так мы и стояли, практически не дыша, старательно слушая. Минуты через три Мичман кивнул головой в сторону двери. Я вздрогнул, когда увидел в руках Кузьмича небольшой пистолет. «Черт, только этого не хватало!» В голове сразу всплыл максимально негативный сценарий дальнейших событий. Особист снова кивнул в сторону двери. После секундного колебания я кивком подтвердил, что понял его приказ. Сидор Кузьмич поднял кулак и принялся считать. Один палец, второй. На третьем я резко толкнул створку и скользнул вбок к стене. Мичман же, наоборот, рванул вперед, подсвечивая себе тонким лучом небольшого фонарика. И когда только успел достать и включить, я даже внимания не обратил. Секунды длились мучительно долго. Я смотрел то на перепуганную Лену, которая уронила блокнот и теперь обеими ладошками зажимала себе рот, чтобы не закричать, то на темный овал прохода. Тишина угнетала и заставляла сильнее вжиматься в прохладную стену. Каждую минуту я ожидал услышать выстрел, но надеялся, что все обойдется. Не знаю, сколько времени прошло с того момента, как Сидор Кузьмич ушел в темноту, но я решил все-таки проверить, что происходит в тоннеле. Оставаться в неизвестности хуже не придумаешь. Мало ли, вдруг Мичмана стукнули по голове, и он сейчас лежит, истекая кровью возле второго прохода. Если его подловили именно там, то сюда точно не долетел звук падения тела. Я отлип от стены, снова прижал палец к губам, призывая девушку точно так же хранить молчание. Стараясь не шуметь, подошел к одному из ящиков, желая вооружиться чем-нибудь тяжелым на всякий пожарный случай. Заглянув внутрь короба, я чуть не присвистнул от удивления. Вместо золота, украшений и всякой разной богатой княжеской утвари, в сундуке, замотанное в промасленные тряпки, лежало оружие времен гражданской войны 17-го года. Я коротко глянул на Лену, и все встало на свои места. Я понял, почему не было слышно восторженных девичьих охов и ахов, пока мы с Мичманом возились с ящиками, переставляя их для удобства. Девочки редко восхищаются оружием и в других ситуациях. Подхватив одну из развернутых винтовок, я развернулся и, неслышно ступая, пошел к выходу. Лена дернулась было за мной, но я отрицательно мотнул головой, велев оставаться на месте. Девушка, округлив глаза от ужаса, не сводила глаз с оружия в моих руках. Я снова качнул головой, давая понять, что стрелять не собираюсь. Перевернул винтовку прикладом вверх, перехватил поудобнее и выскользнул за дверь. Стрелять я не собирался, но на безрыбье и винтовка за дубинку сойдет. Черт, а вот про свет-то я и не подумал. Мощный луч фонаря разорвал темноту, ослепляя и меня, и вероятного противника, если он находился в темноте. Я проморгался, надеясь на лучшее, и потихоньку двинул вперед. В коридоре никого не оказалось. Я дошел до первого входа, осветил оба проема, никого не обнаружил и хотел двинуться вперед, как вдруг услышал шум за своей спиной. Резко обернувшись, ткнул вперед фонарик и замахнулся. В последний момент успел удержать руку, что спасло Лену от удара по голове. «Какого черта?» Яростным шепотом прошипел я, едва сдерживая желание выматериться. «Мне страшно. Одной. Там...» прошептала девчонка, глядя на меня глазами, полными невыплаканных слез. Я скрипнул зубами, велел подруге держаться позади меня. Лена кивнула, и мы тихо двинулись дальше. Прошли в знакомый тоннель и остановились, прислушиваясь. Наверху, если судить по отсутствию звуков, никого не было. Но едва я поставил ногу на первую ступень, как послышался легкий шорох, и кто-то начал спускаться нам навстречу. Лена вцепилась в мое запястье, но не закричала. Я оглянулся и мотнул головой, показывая назад. Мы медленно стали отступать. Едва оказались во втором коридоре, я отцепил от своей руки женские пальцы и мотнул головой в сторону комнаты с ящиками, мимикой и жестами велев девчонке убираться как можно быстрее. Сам же решил встретить неизвестного товарища. Лена отчаянно замотала головой, отказываясь меня покидать, но я решительно развернул ее и легонько хлопнул по попе, придавая ускорение. Подруга оглянулась на меня, но все-таки выполнила приказ. Я же вырубил свет фонаря, поудобнее перехватил винтовку и приготовился к встрече. Сначала вырублю, а уже потом будем разбираться, кто, откуда и зачем. Черт возьми, куда подевался Сидор Кузьмич? «Грохнули его, что ли?» — мелькнула мысль, но я сам себе не поверил. «Такие, как Кузьмич, без боя не сдаются и легко не умирают». Я затаился, стараясь не дышать и не отсвечивать. Неизвестный, уже не скрываясь, быстро спускался по ступенькам. «Смелый какой! И не боится же, один в подземелье!» Какая-то догадка кольнула висок, но додумать я не успел. «Свои!» — раздался голос Сидора Кузьмича, и я облегченно опустил руку с винтовкой. «Твою дивизию! Вы куда пропали?» — рявкнул я недовольно, врубая фонарик и освещая фигуру Мичмана. «Свет погаси!» Прикрыв лицо рукой, спокойно отозвался Кузьмич. «Проверял. Задержался». «Нашли кого?» Опустив фонарик пониже, поинтересовался я. «Никого», — чуть помедлив ответил Мичман. «Но?» — напрягся я. «Но такое ощущение, Алексей, что кто-то все-таки был в зале наверху», — задумчиво протянул Сидор Кузьмич. «Дальше я не пошел, сам понимаешь. Одному не с руки, если там кто-то есть. Тоннельчик-то не маленький, до выхода в тупик». «Почему так решили?» — поинтересовался я. «Да бумаги кто-то перебирал, которые я по стопкам разложил», — ответил Кузьмич. «Ну что, двинули?» «Бумаги», — выдохнул я. «Так то я карты сравнивал, пытался понять, в чем фишка». «Ты? Фишка? Ну, в чем загадка? За каким лешим столько одинаковых схем рисовать, да еще прятать?» «Это да. Тут голову поломать придется. Но сомневаюсь, что сумеем вычислить». Кузьмич помолчал и закончил. «Тогда, получается, и нет никого». «Получается так», — согласился я с Мичманом. «Но звук-то я все-таки слышал, кажется». «Или показалось». Мы немного помолчали, прикидывая, что делать дальше. «Посторонний уйти так быстро не сумел бы», — с сомнением в голосе произнес я. «Пожалуй, ты прав. Думаю, первый тоннель не мешает проверить. Что скажешь?» — выдвинул идею особист. «Надо. Но Лена здесь одна не останется», — кивнул я в сторону хранилища. «Не останется», — согласился Сидор Кузьмич. «Тогда предлагаю продолжить осмотр ящиков. Или забираем Лену и поднимаемся наверх, проверяем коридор и возвращаемся обратно вниз?» Я заколебался. «С одной стороны, идея стоящая, проверить надо. Звук мне точно не померещился. Но с другой стороны, основную часть Мичман уже проверил. Вряд ли кто-то прятался в тоннеле. Просто физически не успел бы уйти», — уговаривал я себя. «Времени потратим уйму, а домой хотелось бы сегодня попасть, хотя бы к ночи», — вздохнул я, отгоняя параноидальные мысли. Мы с Мичманом замолчали, глядя друг на друга, прикидывая варианты. «Может, один сгоняю, проверю?» Я первым нарушил молчание. «Думаю, не стоит. Пошли, закончим и по домам. Там работы непочатый край. А звуки...» «Говорят, в подземельях в тишине еще и не такое может причудиться», — решительно закончил разговор Кузьмич. «Все, кругом марш?» «За сегодня не управимся», — не торопясь выполнять приказ, протянул я. «Не управимся. Беглый осмотр и перепись». Особист помолчал, глядя на меня. «Отпущу, не переживай. Не нужны вы мне». «Да, ты больно шустрым оказался, а девчонка твоя — голова». «Голова, это точно», — вздохнул я, отлипая от стены. «А как же смерть ваша? Как воскресать будете?» «Так я и не помирал», — хмыкнул Сидор Кузьмич. «Кому надо, в курсе. Для остальных я в командировке, а весь этот кипиш...» «Так-то курортнице голову нагрело солнышко южное, вот ей привиделось. А милиция не разобралась». «А мужик тут на пляже мертвый», — напомнил я. «Какой мужик?» — удивился особист. «Ну, вы не в курсе, что ли?» «Черт, вот кто меня за язык дергал? Теперь придется сомнениями делиться». «Что еще за покойник?» — повторил Кузьмич. «Да инфарктник. Солнцем голову напекло. Вот и тю-тю», — попытался я отбрехаться. «Ну что, идемте?» «Не Юли, Алексей». Мичман не двинулся с места. «Что за покойник?» «Да я почем знаю?» Пожал я плечами. «Мне показалось, морда у него знакомая. Следил вроде как за мной. Думаю, тот самый, который меня по голове кирпичом погладил. Кепка у него больно приметная». Не торопясь, поделился я своими соображениями, пристально глядя на Кузьмича. «Думал, ваш мужичок...» «Не мой», — Мичман покачал головой. «Ладно, закончу здесь, вернусь, разберемся, что за мужик в кепке». «Все, пошли, время не терпит». «Согласен». кивнул я, но с места не двинулся, ожидая, когда особист пройдет вперед. Сидор Кузьмич хмыкнул, но обогнул меня и уверенно зашагал по тоннелю, не включая фонарь. Я отлип от стены и пошел следом за ним. Врет или не врет? Вот в чем вопрос. Инстинкты говорят, не врет. Получается, ошибся? И мужик реально помер от сердечного приступа и никакого отношения ни ко мне, ни к Кузьмичу не имел? А записка? Перед глазами встала скомканная бумажка с надписью про змеиную горку и временем встречи. Случайность? Или этот тип в бейсболке сам по себе, Кузьмич сам по себе, и есть еще третья сторона, о которой мы пока не ведаем? Леша, Сидор Кузьмич, ну наконец-то! Я чуть не умерла тут одна! Лена кинулась к нам со всем пылом и в порыве радости обняла сначала особиста, а потом повисла на мне. «С вами все в порядке? Почему так долго? Где вы были?» Девчонка просто засыпала нас вопросами. «Так, стоп», — прервал Сидор Кузьмич. «Предлагаю успокоиться, перекусить по-быстрому и продолжить». «Только за чаем вы мне все расскажете», — воскликнула Лена, не отпуская мою руку. «Да нечего рассказывать», — ответил я за нас обоих. «Наверху никого не оказалось. Почудилось мне». «Лен, ну все, давай рюкзак возьму». Я накрыл девчачью ладошку рукой, пытаясь вырваться из крепкого женского захвата. «Пить очень хочется. И есть». «Ой, я сейчас». Девушка тут же переключилась и начала суетиться возле своего вещмешка. «Вы видели, что в ящиках?» — спросил я особисто. «Не успел. Что там?» «Там оружие и никаких сокровищ», — вздохнул я, направляясь к коробу, в котором копалась Лена перед тем, как все началось. «Оружие?» Кузьмич поднялся с деревянного контейнера, на который успел присесть. «Откуда, думаете, у меня вот эта игрушка?» Я потряс винтовкой. «Потише, не размахивай», — вскинулся особист. «Здесь нашел?» «Отсюда достал». Я наклонился и достал еще одну винтовку, замотанную в промасленную тряпку. «Вот думаю, во всех ящиках винтовки или только в одном?» «Сейчас узнаем». Сидор Кузьмич перехватил у меня оружие, развернул тряпицу, осмотрел со всех сторон, отложил в сторону, достал еще одну, изучил, отложил. «Идите кушать», — окликнула нас Лена. Я оглянулся на девушку, а особист продолжил изучать содержимое ящика. Не став дожидаться мичмана, я подошел к подруге, принял из ее рук пирожок и кружку с чаем и с наслаждением откусил кусок выпечки. Тем временем Сидор Кузьмич перешел ко второму ящику. Снял крышку, заглянул внутрь. Доставать ничего не стал, пошел к следующему. Мы равнодушно наблюдали за передвижениями особиста от ящика к ящику. Мичман обошел весь первый ряд и перешел ко второму. Из первого короба он вынул какую-то громоздкую штуку, размотал тряпку, и мы увидели части какой-то очередной смертоносной игрушки. И еще одной. И еще. Мне надоело наблюдать за мичманом, я перевернул снятую крышку, подвинул ее к стене, взял еще один пирог, уселся на деревяшку, облокотился на камень и пригласил Лену упасть рядом. Так мы и сидели, попивая чай, следя за Кузьмичом, который схватил топорик и принялся срывать деревянные крышки.